Глава 30. «Ну что, Разданов, как вам эта королевская охота?» Подсел Штубер в Пежо, в котором уже нашли убежище от всепоедающего тумана Гольвик и поручик. «Одним провинциальным мерзавцем станет меньше», — мрачно ответил тот, подвигаясь и уступая место гауптштурмфюреру рядом с собой на заднем сиденье. Гольвик устроился за рулем. Налегая на него грудью и обхватив руками, он неотрывно всматривался в поворот дороги, на котором через несколько минут должен был показаться «Мерседес» коменданта. «По крайней мере, в этой стране», — кивнул Штубер. «Почему же? Вообще в мире?» «Вашими устами заговорила гордыня, поручик. Истинно русская, дворянско-белогвардейская, как заметил бы по этому поводу известный вам бывший красный командир Рожковский». Примечание. Этот персонаж действует в моих романах «Река убиенных», «Живым приказано сражаться» и других, входящих в состав эпопеи «Война империй». Автор. Конец примечания. «Провинциальный мерзавец!» — болезненно и с нескрываемым отвращением отрекомендовал его поручик. Само упоминание об этом человеке, трусе и предателе, было нарушением табу. Имя майора не должно было возникать ни в одном разговоре с ним, о чем гауптштурмфюреру хорошо известно. «Тут я с вами согласен, ибо случай особый. Но что поделаешь, когда нашу идеологию не воспринимают истинные рыцари войны, в их числе неминуемо оказываются перебежчики из тех самых трусливых ротных командиров, телами которых усеяно все пространство от Карпат до Ельни. Правда, тела принадлежат более храбрым, но неудачливым собратьям». «Так оно получается в этой жизни». «Да только начал я разговор не ради поминания Рожковского, при всем нашем свинском неуважении к майору. Ходят слухи, что после этой операции вы будете посвящены в члены СС». Разданов с удивлением взглянул на Штубера. Он ожидал увидеть улыбку шутника или удостоиться похлопывания по плечу. Но гауптштурмфюрер неотрывно смотрел на изгиб дороги, и лицо его оставалось похожим на серый шлем, маску рыцаря. «Посвящение в СС? Это что, всерьез?» «Обещание самого Скорцени, поручик. То есть, я хотел сказать, господин лейтенант вермахта. А в недалеком будущем унтерштурмфюрер СС. Признаюсь, моя роль в этом скромная. Или, может быть, СС кажутся вам слишком замаранными? Откровенно, поручик. Мы в гестапо не доносим, нам доносят». «Принять благословение из рук Скорцени — это честь», — по-унтер-офицерски отрубил Разданов. «Это честь даже в том случае, если бы нас посвящали в дьяволы». «А вы, оказывается, почитатель Скорцени?» «Всегда был почитателем солдатского мужества. И потом, хотел бы я знать, кто в этой бойне не замаран». Разданов сразу понял, что разговор затеян не случайно. Гауптштурмфюрер зондирует почву по поручению первого диверсанта империи. Отказаться — значит подписать себе приговор. От чести быть посвященным отказываются только с отказом жизни. Став офицером СС, он будет посвящен в верные паладины фюрера, верные паладины первого ранга, принимающие обет на веру, повиновение и желание сражаться за фюрера и честь СС. Правда, Ваффен СС еще не СС второго класса, которым принадлежит Скорцени, а с недавних пор, как он узнал, и Штубер, научившиеся убивать и умирать, и обреченные на бессмертие, уготованное им вечной памятью арийской расы. Но все же... Разданов уже встречал немало бывших белогвардейских офицеров, удостоившихся чести войти в состав посвященных Черного легиона. Все они говорили об этом с гордостью. «В сущности, вы уже состояли в СС». «Что вы имеете в виду?» Насколько мне помнится, в вашем личном деле сказано, что вы служили в отборной белогвардейской части под командованием генерала Корнилова. И всегда говорил об этом с гордостью. Кажется, вас называли корниловцами, а? Черные мундиры, черепа, кости. Все верно. Мы, корниловцы, первые прошли через черные мундиры и черепа, через идеализацию смерти, через элитарные офицерские батальоны, — вдохновенно ответил Разданов. Мы возвели свою солдатскую, а особенно офицерскую честь в такой культ, до которого вам в СС уже никогда не подняться. Теперь уже очевидно не подняться, — с грустью согласился с ним Штубер. «Я тогда совсем юным был, в 16 на фронт ушел, завершал гражданскую вместе с Кутеповым. В его добровольческом корпусе, сформированном в основном из остатков добровольческой армии вооруженных сил Юга России, в большинстве своем из донских и кубанских казаков, в этом корпусе я и получил свое первое офицерское звание прапорщика». Затем вместе с Кутеповым отошел в Крым, где он командовал корпусом в составе Врангельской русской армии, а уже с остатками этого корпуса в 20-м ушел в Турцию. Это, скажу я вам, была прекрасная офицерская школа. Жаль только, что проходил я эту науку в гражданскую войну, истребляя своих же русских людей. Примечание. Александр Кутепов. 1882-1930. Участник Первой мировой войны. В 1917 году был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Один из создателей Белой Добрармии. В 1920 году эмигрировал в Турцию, а оттуда в Болгарию. В 1924 году стал членом созданного Врангелем Русского общевойскового союза, в котором руководил разведывательно-диверсионной деятельностью. А в 1928 году, после смерти Врангеля, возглавил этот союз. В апреле 1930 года исчез в Париже. По одной из версий, якобы был убит агентами, засланными из СССР. Однако тело обнаружено не было. Конец примечания. «Мне пришлось воевать в Украине, где русский белогвардейский дух не столь высок, как, собственно, в России. Это вы верно подметили». Тем не менее наслышан и об ударных офицерских батальонах, и о культивированной в Белой гвардии офицерской чести. Они помолчали, давая понять друг другу, что тема исчерпана. «Я хотел бы знать», — нарушил это молчание Разданов, — «куда меня потом определят, уже как офицера войск СС?» «Ради этого вопроса я, собственно, и начал разговор». «Для начала войдете в мою группу. Не против? Такие офицеры мне нужны. А ваша национальность меня не смущает. Я интернационалист», — осклабился Штубер. «Не часто встретишь такого офицера в германском мундире. Какие у нас командировки, вы уже видите. Венгрия, Италия, Франция. С русскими пусть разбираются окопники. Нам и здесь работы хватит». «Другое дело, что мне нужны опытные, привыкшие к пороху и риску бойцы, для которых война — это всего лишь война, то есть такие, как вы, Разданов, как Беркут, он же лейтенант Громов. Кстати, вы, кажется, сидели в одной камере с Беркутом, не ошибаюсь?» «Рожковский услужил. Надеюсь, лейтенант еще жив или уже выслушал приговор?» «Приговор пока не зачитывали». «Расстрелян он может быть только по моему приказу, а я не тороплюсь». «Что так?» «Когда вернемся, вам нужно будет еще раз поговорить с ним. Понимаю, что против русских он воевать не станет, но диверсант такого ранга, как лейтенант Беркут, нужен нам не для бродяжничества по партизанским тылам, а здесь». «Вы должны убедить его, Разданов. Это будет первым заданием, которое вы получите от имени руководства Черного Ордена СС». Примечание. В данном контексте речь идет об Ордене как рыцарской организации, по примеру Тевтонского, Ливонского и так далее орденов. Конец примечания. Все-таки орден СС. Орден, орден. В основу заложены традиции тевтонцев. Но не будем отвлекаться. У нас подбирается великолепная команда, с которой, как любит говорить Скорцени, действительно можно пройти этот мир от океана до океана. Побеседовать-то я побеседую, только вряд ли он согласится. Истинный русский офицер, должен я вам доложить. Не то, что эти провинциальные мерзавцы, вроде известного вам господин Штубер, обер-лейтенанта Рожковского, командовавшего ротой прикрытия УДОТа лейтенанта Громова. Его. Но вернемся к Громову Беркуту. Мне показалось, что вы говорите о нем с гордостью. Именно так и говорю. Можете уведомить об этом гестапо, гауптштурмфюрер. Когда вы говорите с господином Штубером, поручик, ссылаться на гестапо, а тем более оглядываться на него, уже бессмысленно, как бы, между прочим, заметил Гольвик. Тем более, что дело не в благонадежности вашей, продолжил его мысль Штубер. Благонадежность своих агентов я проверяю не в откровенных беседах, а в бою. Просто гордясь его непреклонностью, вы, поручик Белой гвардии, ставите в двусмысленное положение самого себя. Ничуть. Он такой же русский офицер, только сражающийся на стороне большевиков. Мы враги. Но из этого не следует, что перестали быть русскими офицерами. Что-то новое. До сих пор белогвардейцы, многие из которых успели вступить в РОА, не считали красноармейских офицеров ни истинными русскими, ни вообще офицерами. Это у них от обиды. Не стоит так все упрощать. От злобы, от бессилия, от того, что их дело проиграно, зачастил Разданов. Их можно понять, их нужно понять. Впрочем, вам, немцу, понять это почти невозможно. И знаете, я еще подумаю относительно вашего СС. Это у вас тоже от бессилия. Сильные люди вступают в СС, как в рыцарский круг короля Артура. В группе я готов сражаться постольку, поскольку она сражается против большевиков. Но предпочитал бы, если честно, делать это в составе русской освободительной армии. Штубер спокойно, устало посмотрел на Разданова. На лице его вырисовалась угрюмая гримаса, при которой он не в состоянии был скрыть своего прискорбного разочарования.